Пчелкин говорит, что народу надо помочь понимать барселонского, а барселонский говорит, что картины Репина – это раскрашенные фотографии. Так неужто мы зачеркнем Репина и Шишкина и на их место поставим барселонского и Юлина? По Пчелкину выходит, если народ не понимает эстетов, не восторгается их мазней, то нужно внушить ему, что он, народ, дикарь, и заставить его видеть то, чего нет, и не видеть то, что есть. Владимир поднялся и босиком, чтобы не шуметь, вышел в ванную принять холодный душ. Когда вернулся в комнату, мать была уже одетой. Она смотрела на сына внимательным взглядом, пытаясь проникнуть ему в душу. Материнским сердцем она угадывала настроение сына даже тогда, когда он старался скрыть от нее свою душевную боль. Она не полюбопытствовала, зачем приглашал его академик, должно быть, догадывалась, что ничего особенного не случилось, лишь спросила: «Ты поздно приехал, уснуть не удалось?» Он улыбнулся и покачал головой: «Что ж не ложишься, поспал бы часок», — заботливо предложила она. «Не хочется, мама. А ты что так рано поднялась? Сегодня ведь воскресенье. Наверное, я разбудил?» «Да нет, Володя, мне что-то плохо спится. На сердце беспокойство какое-то». «Будь осторожен, сынок, на рожон зря не лезь». Владимир не умел быть осторожным и отлично понимал это. В борьбе он не умел и не хотел ни ловчить, ни изворачиваться. Он хотел бороться открытыми, честными приемами. «Боится за меня, переживает», — подумал он, глядя в испещренное уже далеко не мелкими морщинами лицо матери. Вспомнил, что вчера вечером убежал из дому, так и не успев ей ни о чем рассказать, и как-то стало неловко за свою невнимательность. А ведь она волнуется, живет моими заботами и страдает вместе со мной. Он взял ее руки, грубые, мозолистые руки труженицы, каждую морщинку которых он знал на память, и поднес к своей горячей щеке. «Эх, мама, родная моя, знала бы ты, какая эта ночь была и вчерашний вечер. Такие в жизни бывают очень-очень редко. О чем ты с ним говорил?» — спросила мать, имея в виду Камышова. «С ним, не только с ним. Это было уже потом. А сначала другое. С обсуждения все началось. Вы победили?» — спрашивала она нетерпеливо. «Не совсем. Они не победили, а мы научились бороться. Силу свою почувствовали. Ты присядь и слушай. Начну по порядку». Мать присела на край дивана, слушала подробный рассказ сына о том, как происходило обсуждение выставки. Когда же Владимир дошел до выступления Люси, он поднялся, остановился посредине комнаты и, подкрепляя слова свои сильными убедительными жестами, говорил с необычайным воодушевлением. Это было вообще самое интересное и самое умное выступление, Владимиру по крайней мере так казалось, а финал его прозвучал, как взрыв атомной бомбы. Они не ожидали, растерялись, и крыть было нечем. «Нет, ты понимаешь, мама, какая она молодчина, настоящий борец. Все наши ребята восхищались ею. Я даже не ожидал от Люси такого. Все-таки она настоящая, ты просто ее не знаешь. А разве я что говорю?» — точно в чем-то оправдываясь, но все же несколько суховато заметила мать. «Я же знаю, мама, ты ее почему-то недолюбливаешь. Тут какое-то недоразумение. Она славная. Может быть, сынок, я же ее совсем не знаю, что она за человек. Я за тебя боялась. Доверчивый ты очень, характер у тебя прямой. Простой ты, бесхитростный. А люди всякие бывают. Вон вишь, какой он, оказывается, Николай Николаевич, и не подумаешь. А со стороны, душа человек, вежливый такой, культурный, ручки целует, здоровьем интересуется, внимательный. И что ему только надо, зачем он с такими подлыми людьми дружбу водит? Купили они его, может, запугали?» — коротко ответил Владимир, не желая вдаваться в подробности. «Честного человека не запугаешь. Ты сам же говоришь, Камышова как уж пугали, а он все одно не дает им спуску. Камышев, мама, могучий человек. Если бы не такие, как он, трудновато бы нашему искусству доставалось. Ведь он всю эту компанию барселонских насквозь видит. Они его ненавидят и боятся. А вот сидел у него, слушал его взволнованные, тревожные слова, смотрел его работы и все время ловил себя на мысли, что я нахожусь у Репина, у огромнейшего русского художника и человека. Какой человек, какой сильный и мудрый. Вот говоришь с ним и веришь. Никогда никаким барселонским не убить, не уничтожить национальной культуры народа, большого или маленького, не оторвать искусство от партии, не увести художников от жизни, не развратить народ наш эстетской стряпней. Валентина Ивановна слушала сына и чувствовала, как в душе ее вместо неясной тревоги рождается чувство гордости и радости. Глава 12. подлость последовательно. Речи, как мед, а дела, как полынь. В. Гюго. Подмосковье в начале весны напоминало огромную с лесистыми островами реку в канун ледохода. Таял снег, туманились поля, в ложбинах под сугробами робко журчали ручьи, их голоса с каждым днем становились все слышнее, нетерпеливее, приглушенный ропот под снегом сменялся бойким говорком на поверхности. Со всех сторон теперь бежали ручейки к реке Москве, и она под напором вешних вод разбухала, тяжело вздрагивала, раздавался глухой треск. Люди стояли на берегу в настороженном ожидании. Они слушали, как трещит лед, и этот треск отзывался в душе радостным эхом. Люди знали, что лед скоро тронется и начнется могучий паводок, который унесет с собой все ненужное, случайное и дрянное, что скопилось за зиму на поверхности, очистит луга, а после первого грома пойдут теплые дожди, напоят землю живительной влагой, от которой сочно зазеленеют деревья и травы, свежо и ярко распустятся цветы. За рекой, на теплой даче, будто прячась от простудной весны, дозимовывал Лев Михайлович Барселонский. Одетый в легкую, на гагачьем пуху, шубу с бобровым воротником, он степенно расхаживал по очищенной от снега дорожке и посасывал погасшую трубку, сосредоточенно думал. В собачьей будке, высунув на снег передние лапы и положив на них тупую, обрубленную морду, настороженно дремал рыжий боксер-граф. Серая здоровенная овчарка по кличке Князь шла следом за хозяином на расстоянии 4-5 шагов, прилежно выполняя обязанности телохранителя. За забором глухо хлопнула дверь автомобиля. Граф с лаем бросился к калитке. Князь подал голос, но от хозяина не отошел. Должно быть, не имел права оставлять свой пост без особого на то приказания. Плотный приземистый мужчина в бобрах размашисто переступил порог. Недоверчивый граф бесцеремонно обнюхал его, затем приветливо вильнул куцым хвостом и снова с деловым видом забрался в будку. Вошедший был свой человек. Лев Михайлович ждал Осипа Давыдовича именно в это время и по важному делу. Они обменялись понимающими улыбками. «Хорошая погода», — сказал Иванов Петренко, энергично подавая Барселонскому теплую руку. Вид у него был бодрый и решительный. «Оттепель. Хорошая оттепель», — подтвердил Лев Михайлович, испытующе посмотрев собеседнику в глаза. Осипу Давыдовичу был знаком этот внимательный, выматывающий душу взгляд, но он всякий раз терялся в догадках, чего именно ждет от него мудрый лев, и, желая угодить ему, Осип Давыдович пообещал: «Завтра взорвавшийся гений получит хороший подзатыльник». Барселонский понял, что речь идет о Камышеве, но отнесся к этому пренебрежительно. Он поморщился и вяло, словно отстраняя обещание Осипа Давыдовича, промолвил: «Камышова можно теперь оставить в покое, не это сейчас главное». А потом, откровенно говоря, он почти неуязвимый, все ваши сплетни о нем не действуют, гаснут, как спички на ветру. Ваши сплетни — это обидело Осипа Давыдовича. А разве он, Лев Барселонский, не участвует в травле Камышова, Машкова, Еременки? Разве не от него исходят все замыслы? Почему же он хочет отмежеваться? Барселонский понял свою оплошность, но слово «не воробей». Он взял гостя под руку и с нарочитой заботливостью сказал: «Погода действительно стоит отменная, и напрасно вы глотаете газы в Москве, сидели бы на даче. Скучно? В таком случае перебирайтесь ко мне, здесь воздух целебный, а дела московские, ради них есть смысл жертвовать и воздухом. Да, конечно, жертвовать сегодня, чтобы иметь его завтра и навсегда, этот чистый здоровый воздух», — согласился Барселонский. Они хорошо понимали друг друга. Здесь они были взаимно откровенны и могли называть вещи своими именами. Сделав неторопливый круг по сосновой аллее, они вошли в дом. Двухэтажная смолисто-пахучая дача Барселонского была построена в прошлом году по проекту самого Льва Михайловича. Нижний этаж занимала большая гостиная, отгороженная от столовой легкой раздвижной перегородкой. В гостиной все предметы, все до единого, были сделаны из дерева. Замысловатая люстра, сработанная искусным мастером, представляла собой дубовую ветку, украшенную желудями-лампочками. Два деревянных бра имели вид овсяных стебельков с колосьями. Даже камин с витыми дубовыми колоннами, вмонтированный в книжный шкаф, был облицован не мрамором, не керамикой или майоликой, а самым настоящим мореным дубом. Сосновые, гладко тесанные, пахнущие смолой стены сплошь увешаны картинами в нарочито простеньких деревянных рамках без позолоты. Репродукции копий не было, все подлинники, большей частью нерусских художников, многие с дарственными надписями. В гостиной было сумеречно, но Лев Михайлович света не включал. Сняв шубу, он зажег в камине заранее приготовленные прислугой дрова и опустился тут же в кресло, подставляя огню слегка замерзшие руки. Осип Давыдович сел напротив. Собеседников разделял круглый, невысокий, но довольно массивный столик, заваленный газетами и журналами, которые в большом изобилии шли к Барселонскому по подписке из-за рубежа. «Много интересного пишут». Барселонский кивнул головой на столик, не переставая глядеть на веселые космы огня в камине. Дряблое лицо его багрово светилось, покрылось розовыми пятнами. «Много справедливого и дельного. Я уже не говорю о французских коллегах. Посмотрите польскую, венгерскую печать. Вот статья Тадеуша Ковалькевича, называется «Посмертная трагедия Станиславского». Убедительно, очень. Станиславский и его эпигоны превратили театр в храм служения культу Сталина, культу Горького и даже культу Станиславского. Спасти театр может только освобождение его от оков так называемого социалистического реализма. Другого выхода нет. Впрочем, это касается всей культуры. Наши зарубежные друзья – молодцы. Они сразу взяли правильный темп и верный курс. Осип Давыдович умел слушать самого Льва, не перебивая, с острым вниманием. Барселонский сделал длинную паузу и, не говоря ни слова, порылся в газетах, быстро нашел нужный номер и протянул гостю. Осип Давыдович развернул газету, но читать не стал. «Я не знаю языка. В чем смысл этой статьи?» «Смысла немного, но есть один пикантный тезис о несостоятельности теории соцреализма как творческого метода. Короче, это звучит так. Соцреализм – выдумка Сталина, Жданова и Горького. Как творческий метод он себя не оправдал на практике. Весь так называемый расцвет советской литературы и искусства на поверку оказался блефом, ибо они служили только культу Сталина. Да, смело, очень смело, я бы даже сказал, отчаянно», – покачал тяжелой головой Осип Давыдович. «Хотя и далеко не бесспорно. Смело с точки зрения вчерашнего дня, а сегодня это уже обычно, в порядке вещей. Времена меняются, любезный друг, медлить преступно. И не мы с вами сочинили мудрый девиз: куй железо, пока горячо. Нужно добиваться пересмотра партийных решений о литературе и искусстве». Это раз. Лев Михайлович нахмурился, точно для отражения удара выставил вперед узкий в морщинках лоб, оттопырил нижнюю губу, умолк, выжидая, когда закрепится в памяти собеседника сказанные им слова, прикрыл глаза дряблыми исками в синих прожилках, посмотрел в глаза Осипа Давыдовича и с доверительной прямотой продолжал: «Соцреализм надо серьезно подправить, во всяком случае расширить его границы до Фалька и дальше. И вообще, соцреализм – это не метод, это скорее мировоззрение». Осип Давыдович запоминал установки Барселонского, изредка косясь на собаку, вытянувшуюся у ног хозяина. По лестнице спустился в гостиную здоровый мордастый парень Жора, шофер Барселонского. Он без слов кивнул Осипу Давыдовичу и вышел в сад. Барселонский подложил в камин еще три сухих березовых полена и, выждав, когда с веселым шумом, ежась и завиваясь, вспыхнула береста, продолжал, раскуривая трубку: «Нужно смелее идти к вузовской молодежи, именно к ней». Борис Юлин сидел в своей просторной мастерской и нетерпеливо поглядывал на большие старинные часы с мелодичным боем. Мягкий процеженный свет падал сверху из большого стеклянного фонаря на два мольберта, стоявшие посредине мастерской. Стены увешаны цветами и натюрмортами юлинской работы, чужих работ, кроме некоторых нужных ему репродукций, Борис не терпел. Свои же пестрые этюды висели у него на московской квартире и на подмосковной даче, и на второй даче Юлиных в Сухуми, недавно построенной и записанной на имя жены Бориса, Нины. В мастерской же, подальше от глаз жены, висели две пикантные картины. На одной из них изображалась обнаженная белокурая девица. Она стояла во весь рост, беспечно улыбаясь, и мохнатым полотенцем вытирала розовое, распаренное ванной, упругое тело. Борис писал ее с натуры в ванной своей мастерской, писал долго. Он звал ее Наденькой, ей было 19 лет, она училась на первом курсе какого-то института, а может и не училась. Борису нравилась эта картина не меньше, чем сама натурщица, теперь уже вышедшая замуж. Он верил, когда-нибудь картина эта украсит залы Третьяковки, а может и Лувра. На второй картине перед развалившимся на тахте пьяным гитлеровским офицером стояла со связанными за спину руками девушка, брюнетка, лет 20. Темные, как ночь, волосы ее растрепаны, большие черные глаза извергают ненависть и презрение к насильнику. Девушка была в одной сорочке, сползшей с плечи, обнажившей юную грудь. Лицо овальное, с тонкими правильными чертами. О, эта натурщица стоила Борису недешево, но зато какая память. Борис теперь ждал Аллочку, с которой познакомился позавчера, а вчера уже начал писать ее портрет. Она приглянулась ему на стадионе в Лужниках в послематчевой сутолоке. Ах, какая это прелесть, свежесть, небесное создание. Простите, пожалуйста, заискивающе, сделанной робостью пролепетал Борис, остановив немножко смутившуюся девушку. Простите, что я вынужден к вам обратиться вот так. Я художник, пишу сейчас большую картину о молодежи, и мне очень хотелось бы написать вас, ваше лицо. Он обрывал фразу, строил глаза, полные восторга и мольбы, и стоило девушке лишь открыть рот, как он стремительно перебивал, пытаясь обезоружить ее. Ну что вам стоит, 2-3 сеанса по 2 часа, получите свой портрет. Девушка сначала краснела, отказывалась, правда, нерешительно, смущенно, но соблазн увидеть себя на картине и получить свой живописный портрет был столь велик, что она наконец согласилась. Борис записал ее телефон, заманил к себе в мастерскую, но был отменно корректен и ласков при первом сеансе. Так было сперва и с Наденькой, и с Нелли, и другими. А эту звали Аллочка. В награду за первый сеанс он уговорил ее принять подарок, дорогие духи и набор шоколадных конфет. И вот, Аллочка пришла на второй сеанс. Юлин обрадовался, усадил ее, взялся за палитру, но вскоре пожаловался. «Не в ажуре я сегодня, Аллочка. Такое у художников иногда случается». И с преувеличенным огорчением отложил в сторону палитру и кисти. «Напишем, времени у нас пропасть. В самом деле, зачем вам на год искать работу? Приходите ко мне в мастерскую, я буду вас писать, вы будете готовиться к экзаменам в институт. Здесь, в мастерской, есть все условия. Больше вы не заработаете, чем я вам буду платить. 1000 в месяц хотите?» Она улыбнулась и отрицательно качала пышной короной русых волос. Подумав, сказала: «Весь год на один портрет?» Голос мелодичный, душевный. «Зачем один? В разных вариантах. И Ростовой, и в другом платье, в другой позе. Это неинтересно. Вам скоро надоест». «Ну, что вы, Аллочка, вам этого не понять». Он со значением вздохнул. Затем, решив приближаться к делу, сказал: «Заниматься можете на антресолях. Там у меня библиотека. Или еще лучше, в комнате отдыха. Я вам не показывал, у меня здесь есть комната отдыха. Посмотрите, пожалуйста». Он открыл дверь, ведущую в небольшую комнатку без окон. Там стояла широкая тахта лира изделия рижских мебельщиков, на полу мягкий китайский ковер, небольшой столик, на котором стояла бронзовая лампа с шелковым абажуром, увенчан хрустальной вазой с фруктами и бутылкой хванчкары. На стенах цветные фоторепродукции обнаженных женщин: Даная Рембрандта, Венера Джорджини, Рубинсовская Сусанна, Брюловская Версавия и, конечно, ренуаровская молодая дама, сидящая спиной к зрителю с мягким поворотом головы. В углу комнаты стоял телевизор, нисколько не нарушая интимного уюта этого укромного убежища художника, как любил выражаться Борис. Усадив девушку на тахту, Юлин налил вино в рюмки и негромко, проникновенно предложил: «За нашу встречу, Аллочка». Он глядел на девушку недобрым, бесстыжим взглядом, изучал ее. Аллочка отпила глоток, вино понравилось, и она допила до дна. Он снова наполнил бокалы. В большой комнате звонил телефон. Борис не подходил, точно не слышал. «Там звонят», напомнила Аллочка. «И пусть, нас ничто не должно тревожить». Правда, сидя рядом с ней на тахте, он пробовал взять ее руку. Она не позволила. Спокойно, не выходя из глубокой задумчивости, сказала: «Не надо, Борис Маркович, не забывайтесь». Ему хотелось знать, где сейчас бродят ее мысли, чем заняты. Он предложил выпить за счастье. Она улыбнулась и отказалась. Должно быть, не верила в счастье, которое предлагал ей самодовольный художник. Вот как раньше могли писать. «Условия были», — пожаловался Борис, указывая глазами на репродукции обнаженных женщин. Она смущенно молчала. «Теперь так не могут. Тренировка нужна. А где сейчас найдешь у нас девушку, которая согласилась бы позировать вот в таком виде? Однако вы находите...» Алла резко поднялась, кольнула его презрительным взглядом и, ничего не сказав, покинула мастерскую. Сорвалось. «Какая досада!» Борис поморщился. Он вернулся в свой укромный уголок. Недопитое вино и фрукты в хрустальной с серебряной оправой вазе казались неуместными. В памяти искрой сверкнуло сожаление о парфюмерном и шоколадном наборах. Фу, какая чепуха. Он не настолько мелочен, чтоб жалеть о скромном подарке, истраченном понапрасну. Он никогда не отличался расчетливостью, так ему не однажды говорил отец. Упорхнула птичка, вот что возмущало и злило Юлина. Он вошел в зал и с шумом открыл окно. На дворе было тепло. Горечь и разочарование, вызванные вероломством Аллочки, Борис Юлин попытался загладить приятными воспоминаниями о плавании вокруг Европы минувшим летом. Мысли его потревожил телефон, звонок был длинный, как обычно звонит междугородная. Он взял трубку. Звонила жена. «Где ты был? Тебя с утра разыскивает Осип Давыдович. Что-то важное», — сообщила Нина. «Меня не было в мастерской», — солгал Борис. «Я позвоню ему. Его сейчас нет дома. Он просит тебя заехать к нему домой к 6 часам. Вечером я буду ждать тебя у папы. А если я задержусь у Осипа, все равно я буду ждать тебя. Обязательно заезжай за мной». Борис Юлин женился на Ниночке не зря. Девушка обладала многими достоинствами. В ней ему нравилась не только привлекательная внешность. Нина была наделена тонким умом и мягким, податливым характером. Она получила хорошее воспитание. Как-никак, отец, профессор, мать, в прошлом преподавательница музыки. Старший брат Нины погиб на фронте, средний, летчик, лейтенант, служит на Дальнем Востоке. Ниночка, восторженная, романтически настроенная девушка, любила в Борисе прежде всего художника. Она считала большим счастьем выйти замуж за деятеля искусства. Заветная мечта сбылась, муж оказался художником, да еще и знаменитым. В талант его она верила преданно и слепо. Боря не может быть посредственным, Боря необыкновенный, Боря – самородок. Во всяком случае так говорили люди, понимающие толк в живописи, даже такие бесспорные авторитеты, как Барселонский, Пчелкин, Иванов, Петренко. Нина боготворила Бориса, о его изменах она даже не подозревала. Это было в начале, а потом она делала вид, что ничего не подозревает. Так было спокойней. А покой семейной жизни – это не так уж мало. После окончания университета она год отдыхала. Затем ее устроили на работу на радио. Нина была довольна, работа интересная, тоже связанная с искусством. Нина часто навещала своих одиноких стариков, живших в новой квартире на Ленинских горах. Она даже подумывала перебраться к ним вместе с мужем, но в таком случае вставал неприятный вопрос, а как быть со своей отдельной двухкомнатной квартирой, полученной совсем недавно и с большим трудом. Делать обмен Борис не хотел, у тестя есть наследник, сын. Нина приехала в квартиру отца вечером после работы. Профессор только что вернулся из университета и был чем-то недоволен, к огорчению дочери. Борис был в мире и дружбе с жениными родителями. Его здесь всегда встречали, как родного. Он заехал за Ниной в 10:00. Его ждали к чаю, не садились за стол. Зять от чая отказался. В машине Нина приласкалась к Борису и поцеловала его. «Скажи мне спасибо, я устроила радиопередачу о Генке Репине, прямо из его мастерской». Борис благодарно кивнул и дал себя поцеловать еще раз. Нина защебетала. «Нам предлагали передачу об Исааке Бродском и Якове Канцеле, говорят, был такой скульптор». «Ни в коем случае», – сурово возразил Борис. «Исаак Бродский был первым служителем культа Сталина. Это не художник, а ничтожество». «Хорошо, хорошо, Боренька, мы это поломаем. А Яков Канцель?» Пухлая физиономия Юлина брезгливо скривилась. «Ну, с какой стати вспоминать о нем? А за Гену еще раз спасибо. Ты у меня умница, Нинок». И Нинок, обладавшая слабой волей и сильными страстями, прильнула к нему, вовсе не догадываясь, что за бурной деятельностью мужа скрывается натура хищника. Сегодня Борис был радостно возбужден, и восторг свой ему хотелось с кем-то разделить. Хотелось говорить, спорить, доказывать. Нина для этого случая не годилась. Она не умела с ним спорить, всегда соглашалась, а он жаждал острого разговора, чтобы выплеснуть все, что бурлило и клокотало в нем. И он снова обратился к тестю. «А вы читали в «Новом мире» роман «Чей хлеб едим мы»?» «Нет, грандиозно, черт побери, журнал нельзя нигде достать». «А чем роман?» – полюбопытствовал профессор. «Об одном из искателей», – живо ответил Борис. «Но дело даже не в нем, а вообще в более широком плане, в системе взглядов. Ну и что ж утверждает автор? Он отвечает на вопрос, чей хлеб едите? Да дело ж не в том», недовольно поморщился Юлин. «Хлеб мы, в общем-то, свой едим». «В общем-то, да, конечно», в тон вставил тесть. «Это только начало», патетически воскликнул зять. «Начало чего? Новой литературы и вообще нового духа. Не всякое начало есть начало», философически заметил тесть. «Бывает, что в самом начале и конец заложен. Начало и конец. Ну, нет, новый мир оправдывает свое название. Вот погодите, ягодки еще впереди. Опубликуют новый роман Пастернака, который потрясет. Это будет бомбочка. И что ж он потрясет, какие основы? Подначивал тесть. Все. Увлекшийся зять не хотел понимать иронии оппонента. Пастернак, травка такая, вроде Петрушки, не может быть. Фамилия-то уж больно никчемная. Когда-то поэт был такой, верши заумные сочинял. Он самый, Борис Леонидович Пастернак. Вон оно что. Оказывается, жив еще. И даже роман сочинил. Стишки бросил, на прозу перешел. Ну, если тот, то не страшно, не потрясет. Силенок не хватит. Да вы знаете, что это величайший поэт эпохи. Горячился Борис. Его имя произносит стоя поклонники его, как гимн. Да, если хотите, стихи его, это гимн нашей поэзии. А может, вы доставите мне удовольствие, споете этот, ну как его гимн вашей поэзии, или прочтете. Я понимаю, вы смеетесь. Смеетесь потому, что не знаете его поэзии. Хочу знать, Боренька, жажду. Я вас слушаю. Слушайте, пожалуйста. Пью горечь туберос. Небес осенних горечь, и в них твоих измен горящую струю, пью горечь вечеров, ночей и людных сборищ, рыдающий строф и скупую горечь пью, туберос, это что ж такое, перебил профессор, измен горящая струя, почему именно горящая, с таким же успехом могла быть болящая, молящая, летящая, гнетущая, светящая, свистящая, цветущая, весенняя, осенняя, еловая, сосновая, дубовая. Смысла все равно никакого. Да как вы можете иронизировать? Это кощунство, кричал Борис, мечась по комнате. Это понять надо, это гениально. Я живу с твоей карточкой, с той, что хохочет, у которой суставы в запястьях хрустят, той, что пальцы ломает и бросить не хочет, у которой гостят и грустят. Прочитав эти строки, Борис сделал паузу, блаженно закатил глаза и произнес эффектным полушепотом. Это музыка слов, волнующая. А чего тут волноваться? Перебил его пафос тесть. Живет с карточкой, пусть живет, если это доставляет ему удовольствие. Кому нравится поп, а кому карточка? Нет, Боря, не волнует меня гимн вашей поэзии. Петь его при народе даже и неприлично, а не то что стоя. Нет, разве что лежа. Борис не выдержал такого кощунства и, не желая спорить больше, ушел в комнату жены. На другой день в тесном коридоре Московского союза художников Карин Вартанян встретился с Борисом Юлиным. На полном гладком лице Бориса – праздник и ликование. Он первым окликнул Карина торжествующей фразой вместо обычного приветствия. «Это здорово, старик. Что именно?» – настороженно спросил Карин. «Ты газеты читаешь?» – «Читаю. А ты, собственно, что имеешь в виду?» «Появляются неплохие статьи о свободе творчества. Не понимаю. Видишь ли, Каринчик, церковь, как известно, у нас отделена от государства, а искусство, оно тоже вроде храма Божьего. Недаром говорят, святое искусство», начал Юлин не слишком мудреными загадками, но Карин хотел заставить его высказаться до конца. «Я что-то не совсем понимаю тебя. У Ленина есть замечательные высказывания о свободе творчества, о внимательном, бережном отношении к художнику. Творчество – дело тонкое, и любое постороннее вмешательство наносит только вред. А, вот ты о чем? Тогда изволь тебе напомнить о том, что у Ленина есть замечательные слова о партийности искусства. Долой сверхчеловеков. Это, кажется, Ленин сказал. Не понравился Юлину ответ Карина, в котором он тщетно надеялся найти союзника. Нахмурился Борис и поспешил проститься. А Карин, повстречав Владимира в тот же день и рассказав ему о коротком разговоре с Юлиным, возмущался. Нет, ты понимаешь, наглость какая, он радуется, видишь ли, праздник, что это, недомыслие, политическая слепота или хуже, да, Карин, радуются, с горечью отвечал Машков, они отлично понимают смысл происходящего, Барселонский недавно вернулся из-за границы, он выступал там перед интеллигенцией и достаточно подлил масла в ревизионистский костер, говорят, он сказал там, что решения нашей партии по идеологическим вопросам были неправильными. Сообщение это ошеломило Карина. «Я ничего не понимаю. Советский художник, наконец, советский человек выступает за рубежом и льет воду на чужую мельницу. Какой он советский?» – тихо произнес Владимир. «Что в нем советского, кроме паспорта?» Карин не мог успокоиться и слов не находил в себе, чтобы выразить негодование по адресу эстетов и ревизионистов. Только глаза, черные как угли, метали злой огонь. Глава 13. Вне народности не художество, ни жизни, ничего нет. С. Тургенев. Владимир Машков поселился в квартире своей тещи Лидии Константиновны после того, как Василий Лебедев, отец Люси, умер внезапно от кровоизлияния в мозг. Люся мужественно перенесла этот удар. Она очень любила отца, но со всей силой убедилась в этом, когда его не стало. В курчавой, заметно поредевшей, испорченной перманентами шевелюре Люси появилось много седых волос, а когда-то нежное с тонкими чертами лицо утратило свежесть и белизну, стало резким и желтовато-смуглым. Люся работала теперь в Академии художеств. В ней бурно пробудились дремавшие под спудом силы, и она работала много, без устали. Жить они стали скромнее. Расходы с рождением ребенка прибавились, а заработки Владимира сократились. Деньги, полученные за его старые картины, растаяли. Пейзажи на продажу он делал нечасто, заказы на портреты выполнял с неохотой. Все свое время он отдавал двум большим картинам. Первую картину Машков назвал «Русская весна». На Косогоре, избы с блеклой соломой на крышах, сарай, плетни с горшками на кольях. За околицей, узкие пестрые полоски, поля, окаймленные синей далью лесов. На переднем плане стоит тощая лошаденка, впряженная в саху, и, понуро опустив голову, щиплет из-под ног молодую зеленею травку, пробившуюся сквозь прошлогоднюю. Над свежими бороздами с криком вьются грачи и вороны. Русский крестьянин в рубахе без пояса и в лаптях стоит у сахи, протянув корявые руки к Ленину. Владимир Ильич, простой, знакомый и до боли, близкий, стоит, приласкав рукой белоголового босоногого мальчика, принесшего завтрак отцу, и внимательно слушает сеятеля и хранителя земли русской. И, кажется, Ленин уже видит в весенней дали тысячи тракторов, вышедших на безбрежные просторы России, чтобы переделать крестьянскую жизнь. Вторая картина называлась «Рождение человека». Как-то Машков делал иллюстрации к рассказам Горького. Он дошел до рассказа «Рождение человека» и вдруг понял, что перед ним большая глубокая философская тема. Владимир сделал несколько эскизов и, наконец, нашел композицию всей картины. Южнорусская степь, бескрайняя, звонкая, разбежалась к Черному морю и вдруг застопорилась у крутого берега. Вдоль берега вьется дорога широкая, пыльная, убегающая в неведомую даль горизонта, куда-то на восток к Тихому Дону. Дорога делит картину на две почти равные части. Справа, под обрывом, море, неспокойно лазурное, а синее, с белой стружкой волн вдали, с пенистой бахромой у берега, с искристым золотым пятном посредине, брошенным солнечным лучом, пробившим тучи. Слева, степь, рыжая, опаленная, над степью и морем, мятежное небо с облаками и тучей, пронизанной лучами. И небо, и море, и земля будто насторожились в ожидании. На переднем плане у самой дороги над морем полулежит баба, мать, ослабевшая после родов, и рукой поправляет юбку, прикрывая наготу своего тела. На ее скуластом лице, иссеченном ветрами, пылью и зноем, следы недавней мучительной боли, а в глазах, широко открытых, отразились одновременно и удивление, и испуг, и радость матери. Перед ней на дороге, широко и неуклюже расставив длинные ноги в походных и стоптанных сапогах, стоит высокий гривастый парень с широким лицом и добрыми смущенными глазами. В могучих руках его, приподнятых кверху, кричит маленький розовый человечек, кричит на весь мир о своем рождении на этой широкой, пыльной и нелегкой дороге жизни. Обе картины далеки еще от завершения. Владимир работал над ними, за неимением мастерской, в квартире своей матери, ушедшей на пенсию. Мать в душе была даже рада тому, что сыну не дали мастерской, и он, как и раньше, до женитьбы, целыми днями находился с ней и только к вечеру да по воскресным дням уходил к своей семье. Матери было бы трудно расстаться с мольбертом, холстами, запахом масляных красок и скипидара, без которых она уже не представляла своей скромной квартиры в стареньком доме. В последнее время имя Владимира Машкова стало все чаще появляться в печати. Его не столько критиковали, сколько попутно ругали, называя то лакировщиком, то матерым натуралистом, хотя ни тем, ни другим он никогда не был. Должно быть, Осип Давыдович знал, что для честного человека самое страшное – незаслуженная обида, циничная клевета, злой вымысел, глупые инсинуации. Они, как едкий дым, выползали из салона и распространялись среди людей с невероятной быстротой, сопровождаясь зловещим шипением клеветников. Слыхали о Машкове? Нет, ну, что же вы, такой подлец, такой негодяй оказался, что вы себе представить не можете. Агентом Берия работал, доносы на честных людей сочинял. Да-да, это уже установленный факт, из авторитетных источников. клеветали и на Еременку. А Еременко-то каков, но так гусь, и не подумаешь. Разложившийся развратник, некий Филипп Головков, как знаток армейской жизни и батальной живописи, писал о картинах Петра Еременки. Бескрылые, похожие на цветную кинохронику, они ничего общего с искусством социалистического реализма не имеют. И хотя военные, художники и даже академик Камышев говорили, что Еременко продолжает традиции Верещагина и Грекова, их сильные, но немногочисленные голоса тонули в фальшивом, но многоголосом хоре подпевал Барселонского. Владимир нервничал, горячился. Люся это видела и понимала. Муж стал раздражительным, взвинченным, глубоко переживал дела, которые, казалось бы, лично его не касались. Он не мог, не умел закрывать глаза на то, что творилось вокруг, как это делали некоторые, более толстокожие и пассивные художники. Иногда фельетон в газете о безнаказанных безобразиях каких-нибудь паразитов или жуликов, очередная вылазка Ивановых-Петренко в печати, на выставке или на собрании выбивали его из рабочей колеи. Не лишенная практической жилки, Люся постоянно учила Владимира смотреть на вещи проще, относиться ко всему хладнокровней. «Поджигатель ты мой родной», — говорила она ласково, целуя его усталые большие с беспокойным блеском глаза. «Сам горишь и других зажигаешь. Не надо так, Володенька. Пощади ты себя хоть ради семьи. Посмотри, на кого стал похож. Ты должен быть здоровым, мой славный». Она крепко прижимала его к себе, обвивала руками и снова целовала, украдкой косясь на дверь, за которой играл трехлетний сын Славик. «Боже мой, да ты весь высох. Что с тобой происходит? Не заболел ли ты? Может, тебе уехать в санаторий хотя бы на 2 недели и выключиться из всего? Ничего не делать, ни о чем не думать. Просто дышать воздухом, спать, принимать радоновые ванны. Говорят, это помогает, укрепляет нервы. Это невозможно, Люсенька. Легко сказать, ни о чем не думать. А в санаторий вместе поедем, когда тебе отпуск дадут». Он гладил ее волосы, распрямлял завитки на висках, смотрел на нее так же влюбленно, как смотрел 10 лет тому назад, шептал тихо и проникновенно: «Какая ты у меня хорошая, Люсик», и думал о тех безалаберных годах, когда они были рядом и все же далеки друг от друга. Казалось Владимиру, что теперь Люся старается вознаградить его за прошлые обиды, которые нанесла она ему, быть может, сама того не желая. Семейная жизнь Машковых протекала ровным, нешумным ручьем. Молодым супругам верилось, что никто не сможет замутить их прозрачный ручей. Они хорошо знали себя, чувствовали, понимали и верили друг другу беспредельно. Старые обиды забылись навсегда. И когда однажды Лидия Константиновна как бы невзначай намекнула Люсе, что Володя мог бы зарабатывать больше, что он непрактичен и не умеет организовать себя, Люся посмотрела осуждающе и сказала: «Я прошу тебя, мама, ни мне, ни тем более кому-нибудь другому подобных вещей никогда не говорить. Я же мать, я имею право», — попыталась возразить Лидия Константиновна. Люся, перебив ее, продолжала с такой решительностью, что сомневаться в серьезности ее слов нельзя было: «Иначе мы с Володей вынуждены будем уехать отсюда и жить отдельно». Перспектива жить одной не устраивала Лидию Константиновну, и она приумолкла, не вмешиваясь в семейные дела дочери, довольствуясь тем, что ей доверили воспитывать Славика, на которого она и направила всю свою любовь и заботы. Ей было не очень приятно, когда Владимир раз или два в неделю, уходя работать, забирал с собой сына, и мальчик тогда целый день гостил у другой бабушки, доставляя немало радости Валентине Ивановне. Свекровь и теща в душе недолюбливали друг друга, но внешне соблюдали все нормы приличия и учтивости, не высказывая ни детям, ни близким знакомым своих антипатий. Утром Владимир проснулся вялый, как будто вовсе не спал. Славик, синеглазый, худенький мальчик, подошел к его постели с книжкой в руках. «Папочка, почитай сказку. Вот эту». «Почему именно эту, а не ту? Та малюсенькая, а этого какая длинная. 3 годика, а уже хитрит. Ишь, какой воробей!» — улыбнулся отец. Он стал читать сказку лежа, не вдумываясь в слова, произносимые вяло. Мысли где-то бродили в других временах, отнюдь не сказочных. Славик, должно быть, недоумевал, почему папа сегодня читает так неинтересно. «Папочка, ты лучше радио включи. Скоро для дошкольников сказки будут рассказывать. Еще рано». «Нет, папочка, сначала ретелитурная передача, а потом для дошкольников». Славик картаво, смешно выговаривал это длинное слово «ретелитурная». Отец машинально включил приемник. Вместо литературной передачи передавали радиорепортаж из Киева, «Дневник искусств». Наш корреспондент побывал в мастерской художника Геннадия Репина. Молодой украинский мастер кисти стоял у мольберта, продолжая работать над большой картиной, о которой мы расскажем немногим позже, и был недоволен нашим неожиданным вторжением. Дальше до слуха Владимира долетал самодовольный гнусавый голос дельца. «Но почему об этом выскочке передача? С какой стати?» Недоумевал Владимир, что все это значит. «Ну, предположим, передали бы репортаж о выставке Камышова и Канциля, это было бы естественно, все-таки юбилей. И Камышев, художник всемирно известный, но о нем не слова, а о самозванце, целая передача. Что все это значит? А, ясно, чья это работа. И понятно, зачем все это устроено». Он вспомнил, как открывалась позавчера выставка картин Камышова и скульптур Канциля в залах Академии художеств. После приветственных речей от Министерства культуры и Академии предоставили слово Борису Юлину. Самоуверенный, важный Борис неторопливо поправил свой пестрый галстук и, подражая барселонскому, начал снисходительно усталым голосом, в котором явно проскальзывали нотки иронии и лицемерия. «Дорогой Михаил Герасимович, Московский союз художников приветствует и поздравляет вас в день вашего 70-летия. Полвека жизни вы отдали нашему искусству, создав немало великолепных произведений. Московские художники ценят в вас не только старейшего живописца, но и одного из активных общественно-политических деятелей, много потрудившегося на пользу искусства. Разрешите пожелать вам, дорогой Михаил Герасимович, здоровья, бодрости и новых творческих успехов». Борис состроил кисельную улыбочку, поджав уголки пухлых губ, и, протянув вперед руку, сделал красивый артистический поворот в сторону юбиляра. Но в этот самый момент плотный, еще крепкий и подвижный Камышев сделал столь же быстрый поворот в обратную сторону и заговорил о чем-то с заместителем министра культуры. Получилось у него это очень естественно, без тени нарочитости. Протянутая розовая рука Юлина неловко повисла в воздухе немногим ниже поясницы юбиляра, который точно вовсе не слышал или позабыл, что его приветствует представитель Москвы. Под веселые улыбки публики Юлин конфузливо отошел в сторону. Он чувствовал себя глубоко оскорбленным и тут же покинул выставочные залы. Зато в это время начинали развертывать бурную деятельность в залах выставки люди Осипа Давыдовича. Первым делом они устроили осаду книги отзывов, изощряясь в остроумии. Затем молодые люди, хотя были среди них и неопределенного возраста, одетые пестро, кричаще, со вкусом дикарей, группами по 3-4 человека переходили от одной картины к другой и вслух глумились над ними. В глазах этих кликуш, пустых и блуждающих, отплясывало безумство, а слова, полуистерические, с шипящими и свистящими до хрипоты звуками, дышали слепой и бессильной ненавистью. У самого выхода, там, где стоит столик с книгой отзывов, внимание Машкова привлекло полумягкое с красным бархатом кресло. За столом сидел человек, должно быть просто любопытствующий, и листал книгу довольно-таки быстро, наверное, спешил. В сторонке стояли две девицы и говорили о чем-то весьма далеком от искусства, судя по долетавшим до слуха Машкова фразам. Владимир сел в свободное кресло. Человек за столом торопливо перевернул еще несколько страниц и тут же любезно предложил: «Вам книгу, пожалуйста». Владимир кивнул в знак благодарности и, пересев за стол, стал читать отзывы. Он отлично знал, что книги эти часто бывают очень похожими на чеховскую жалобную книгу, чего там только нет. Перед глазами мелькали разные почерки, торопливые, неразборчивые подписи. Настоящая выставка, лебединая песня Камышова, и слава богу, студент такой-то. Не понимаем, почему Камышев и Канциль, что общего между ними, служение культу, а вообще выставка произвела на нас удручающее впечатление. Глядя на все это ремесленничество, невольно думаешь, как хорошо, что есть у нас все такие замечательные художники, такие, как Эль, Барселонский, Н. Пчелкин и П. Юлин. Дорогой Михаил Герасимович, спасибо вам за то наслаждение, которое вы доставили мне. Смотришь на ваши чудесные картины, пейзажи и точно вся наша родина встает перед глазами. Вы очень русский, насквозь русский художник, и потому все ваши картины так крепко берут за душу. Еще раз спасибо. Генерал А. Романенко, никогда не суди о том, чего не понимаешь. Уважаемый ТОВ, Канциль, очень хорошие у вас скульптуры, особенно Маяковского, Н. Островского и девочки с котенком. Желаю вам дальнейших успехов и здоровья. В. Лойко, кретин, Канциль давно умер, что не говорите, а до Карина всем вам далеко. Вот это мастер. П. Сенцов, пенсионер, Согласен с вышестоящей записью. Только хочу добавить еще к Карину А. Пластова, В. Машкова, П. Еременко, К. Вартанина и П. Окунева. М. Сбойчиков, учитель. Бедные ученики. Больно и горько было вспоминать об этом теперь, слушая по радио панегирик в адрес бездарного живописца Г. Репина. Машков быстро умылся, оделся, но завтракать не стал. Он поспешно ушел из дому, точно старался убежать от преследовавшей его радиопередачи, устроенной покровителями крикунов, которые вчера на выставке глумились над Камышовым. Владимир еще не знал, куда и зачем пойдет, просто на улице дышалось лучше. У Казанского вокзала, несмотря на утренний час, толчая, в метро, наверное, тоже. Лучше пройти пешком до площади Лермонтова. Лидия Константиновна позвонила Люсе на работу. Володя ушел без завтрака. Сказал, не хочет. Быстро оделся и ушел, а куда, не знаю. Люся звонила Валентине Ивановне. Не приходил Володя? Нет еще. Когда придет, попросите его, пожалуйста, мне позвонить. Когда Владимир пришел, мать посмотрела на него пристально и настороженно. Он поймал этот взгляд и понял. Хочет отгадать, что делается у меня на душе. Не надо, мама, не волнуй себя. Это все сложно для тебя. Такова жизнь, борьба. Хорошо, сказал Островский. Жить значит бороться. А борьба связана с жертвами. Она не шлях, устланный коврами, не аллея, увешанная лаврами. Борьба – это испытание нервов, сердца, разума, воли. Позвонила Люся, обеспокоилась. Почему ты ушел без завтрака? Плохо себя чувствуешь? Володенька, милый, у тебя утром был нехороший вид. Я прошу тебя, сходи к врачу. Врач мне не поможет. Я здоров. Так, должно быть, немножко устал. Прогулялся по воздуху, а сейчас буду работать, дописывать «Русскую весну». Пока, Люсик, будь здорова. Пожелал ей здоровья, а о себе подумал. Не слечь бы, до выставки осталось мало времени. Нужно писать ежедневно, никуда не ходить, ни с кем не встречаться. Люся права, не заглядывать в газеты и не включать радио с передачами Лжерепиных. Владимир надел халат, надавил краски из тюбиков на палитру. Краски показались ему какими-то тусклыми. Взглянул на картину и удивился. Черт возьми, почему все как в тумане и какое-то темное пятно, точно заслонка. Что случилось с красками, почему они почернели? Мама, ты здесь ничего не делала? Нет, все как было. Я даже не притронулась. А ты что-нибудь потерял? Потерял, говорит она и смотрит на него как-то странно. Он подошел к зеркалу. Лицо серое, это потому, что не побрился с утра. Прибавилось несколько белых волос, тоже естественно. А вот галстук, лиловый с сизым отливом галстук, почему-то потемнел. Он подошел снова к мольберту. Картина как будто потускнела, совсем нет живописи. Взглянул на картины, висящие на стене. Что это? И они потемнели, краски как-то неестественно слились, выступила чернота, густая, неприятная. Что за пакость такая? Спокойно, Владимир Иванович, без паники, товарищ Машков. Все надо выяснить, изучить. И главное, не волноваться, уговаривал он себя. В дверь позвонили два раза. Кто-то к нам, сказала Валентина Ивановна. Я открою, мама, стремительно встал Владимир. Молодой человек в заснеженной ушанке стоял у порога и улыбался смущенно, обрадованно и с выражением детской робости на лице. Алеша, дорогой Алеша, как я рад. Мама, ты смотри, кто приехал, Алешка Щербаков из Павловки. Какой ты стал, настоящий мужчина. Владимир стащил с него грубошерстный пиджак с цигейковым воротником, проводил в комнату и не мог наглядеться. Как изменился парень. В плечах раздался, васильковые глаза потемнели и посуровили, взгляд стал сдержанным, у рта появились морщинки иронии. Время делало свое дело. Время или жизнь? Посмотрел на его руки, большие, крепкие, по-прежнему в ссадинах, как у Коли Ильина. Теперь они больше шли к его возмужавшему лицу и фигуре. Алексей сначала передал приветы от Аркадия, от Вали, от старика Вишнякова, от всех колхозников. Машкова помнит в Павловке, добрым словом вспоминают, в гости зовут. А новости? Много новостей. И самое главное, Валя вышла замуж за Аркадия. «Вам Аркадий Николаевич, наверное, пишет?» – спросил Алексей, чтобы легче рассказывать. «Пишет иногда. Ну как они там? Кажется, хорошо». Валя довольна, сама говорила мне. Владимир спросил и о стариках, Сергее Карповиче Вишнякове и Михаиле Васильевиче Щербакове. Отец помер, совсем и не болел, а просто от старости. Умирал тихо, очень спокойно. Меня позвал. Ну, говорит, Леша, я свое отжил. Пора прощаться. Даю, говорит, тебе три завета. Люби землю свою русскую, она нам все дает, она и нас к себе берет. Все мы из нее выходим и в нее возвращаемся. Она одна вечная. Это первый завет. Второй, люби, говорит, жену свою и детей, воспитывая их так, чтобы они людьми были, настоящими людьми. А третий завет, говорит, люби правду народную, бейся за нее. Алексей переждал немного, проглотил комок, сказал Бойчее. А дед, так в Павловке звали Вишнякова, дед живет, не работает, только и книжек не читает, глаза не видит. Он теперь на радио перешел, приемник, можно сказать, с утра до вечера не выключает. Глаза, молнией промелькнула в мозгу Владимира, он поднял голову, взглянул на картины. Они были все те же, темные и странные. Чтобы отогнать тревожные мысли, Владимир стал снова расспрашивать. Оказывается, Алексей приехал в Москву по делу. Дело, конечно, личное, не очень большое, о нем можно было и не говорить, но Алексей не умел ничего скрывать и прежде чем рассказывать о нем, спросил. «Вы знаете Викторию Гомельскую?» «Не знаю», — категорически ответил Владимир и, пытаясь что-то припомнить, спросил. «А она кто такая? Разве не слышали? Русский ансамбль под управлением Виктории Гомельской. А, где-то видел. Очевидно, на афишах». «Да, именно на афишах, по всем заборам этакие метровые буквы, и не хочешь, да запомнишь». «Так вот этот самый ансамбль давал концерты в нашей дивизии, месяца за два до моей демобилизации. Я в самодеятельности участвовал со своими песнями. Ноты выучил и могу теперь сам записывать мелодию. Меня и представили Викторией Гомельской. Худенькая такая, смазливенькая, быстрая, как 40. Посмотрела мои песенки, проиграла на пианино, сказала, любопытно, и попросила дать ей все, что я написал. Я обрадовался, собрал все, что у меня было, наверное, песен 20, и притащил ей, нате, говорю, смотрите. Она все это забрала и потом через день мне вернула. Понимаете, говорит, все это чрезвычайно интересно, но беда ваша в отсутствии музыкальной культуры. Все это, говорит, пока сырье и сделать из него вряд ли что можно. Вы, говорит, не оригинальны, у вас много чужих мелодий. Словом, раскритиковала меня в пух и прах, а потом уже для успокоения, что ли, говорит, дело это вы не бросайте, со временем может выйти толк, я о вас поговорю в Москве, вот вам мой адрес, пишите мне, присылайте новые песенки, может, лучшие из них пристроим. Так и сказала, пристроим, и улыбнулась так трогательно, обещающе. Не знаю, где и что она пристраивала, только однажды, уже когда я демобилизовался из армии и в Павловку приехал, слышу по радио, мою песенку поют, и голос знакомый, ее голос, викторин, тонкий такой, писклявый. Я очень обрадовался, сразу же написал ей письмо, но ответа не дождался. Может, ансамбль в отъезде и она не получила моего письма, но это не важно. Главное, что поют, мою песню поют по радио. Может, с моей стороны оно и не скромно, но как-то приятно, Владимир Иванович, что у нас так здорово поставлено. Простой человек, обыкновенный колхозник сочинил песню, и ее поют на всю страну, если она понравилась. А значит, понравилось, раз поют, так что вы меня поздравить можете. Владимир хотел сказать, поздравлять, Лешенька, рано, но промолчал, участливо кивнул и затем тут же спросил. И ты, значит, решил встретиться с ней, хочу побывать на ее концерте, послушать свою песенку, предложить ей новую. Я вот еще две сочинил. На концерт ансамбля Вики Гомельской Алексею Щербакову пришлось идти одному. Владимир после обеда почувствовал себя плохо, сильно разболелась голова, что, между прочим, случалось у него очень редко, разболелась до такой степени, что он не находил себе места. Работать в этот день ТВК и не пришлось. От матери он поехал к себе домой вместе с Алексеем. Билет на концерт купили по пути, в метро, и теперь дожидались Люсю. Оба пригласили Алексея приходить после концерта ужинать. Когда Алексей ушел, Владимир выпроводил Славика в комнату бабушки, подозвал к себе жену и, стараясь говорить как можно спокойней, сказал, «У меня, Люсенька, что-то с глазами неладное». Люся быстро повернулась к нему, посмотрела в глаза глубоко и тревожно. Владимир понял ее настороженность и продолжал с поддельной беспечностью. «Понимаешь, туманность какая-то, цвета как-то слипаются и темнеют». Он поднял глаза на картину в ЗАГСе, когда-то яркую, солнечную, но и она теперь показалась тусклой. «Ты просто устал, изнервничался. Тебе надо серьезно отдохнуть. Не хочешь в санаторий? Поезжай в деревню. Только без палитры, без карандаша. Хорошо, будешь на лыжах ходить, и обязательно в темных очках. Ну, хочешь, вдвоем поедем, я попрошу отпуск за свой счет. Она, пожалуй, права, подумал Владимир, отдохнуть не мешало бы. Он прилег на тахту, взял газету и стал читать. Шрифт мелкий, но он разбирал его без труда, почти так же ясно, как и прежде. Но почему же цвета он неясно различает? Что все это значит? Газету читаю, ничего, а картину? Завтра пойдешь к врачу, решительно сказала Люся. Или я вызову на дом из платной поликлиники. Это даже лучше. Он взял ее руку, теплую, родную, прижал к своим губам, а в голове звенела назойливая мысль. Только бы не слечь, не заболеть бы. Не сейчас, если это уже так неизбежно, лучше потом, когда закончу две эти картины. «Русскую весну» и «Рождение человека». На них он возлагал большие надежды, в них он хотел вложить всю душу свою, весь талант художника и страсть борца и человека. Ради этих картин стоило жить. Люся, конечно, права, нужно посоветоваться с врачом. А сейчас об этом лучше не думать, лучше поговорить о другом. И он сказал, по радио сегодня рекламировали Репина второго, Киевского, переспросила Люся. Разговор о Геннадии Репине ничуть не успокаивал Владимира. Люся спросила, как дела в Павловке, что интересного рассказал Алексей. Цель приезда Алексея в Москву не меньше волновала Владимира, но он помалкивал и ждал возвращения Щербакова с концерта с недобрым предчувствием. Оно так и случилось. Алексей пришел подавленный, угрюмый. Владимир, забыв обо всем на свете, набросился на него. «Рассказывай, только все по порядку». Алексей молчал, губы его шевелились, а рот был зажат. Точно он боялся, что вместо слов вырвется стон. И первое, что он сказал, было слово «гадюка». «Гадюка подколодная». И замолчал снова, силясь совладать с собой. Владимир догадывался, что произошло. Он слишком хорошо знал мир Осипа Давыдовича, мир стяжателей, которые подвязались на ниве культуры. «Ты с ней говорил?» – спросил Владимир, подошел к Алексею вплотную и посмотрел в его растерянные, мечущиеся глаза с суровым, мужественным участием. Говорил, но это было уже потом, после концерта, а сначала я слушал, сначала ждал, когда занавес откроют, глаз не спускал, не дышал. Объявили первый номер, вышел мужчина, похожий на грача, и сказал: «Родина», музыка Вики Гомельской, слова Ефима Яковлева. Заиграли, а у меня мурашки по всему телу побежали, верчусь, как будто на горячих углях сижу. Мотив-то мой, моей песни, давнишней, той, которую я еще вам в Павловке пел, помните? «Не роняй ты, белая береза, кудри серебристые свои, все точь-в-точь, как у меня, только слова другие, немножко переделали». Алексей умолк, нахмурился, хотел припомнить слова, сочиненные Ефимом Яковлевым, и не мог, не зацепились они в памяти, скользкие были, в одно ухо вошли, в другое вышли. Резко поднял голову, сказал, прося участия: «Да хотя бы одну, только эту, а то еще три моих песни и даже ту, что я потом посылал ей. Ну как это называется, посудите сами». Теперь он смотрел на Люсю доверчиво, откровенно, и Люся ответила: «Грабеж называется, воровство, а по-научному – плагиат». «Нет, Люсенька, какой же это плагиат? Именно грабеж, бандитизм чистейшей воды. К тебе ворвались в дом, ограбили и будь здоров», – заговорил Владимир. «Самое обидное, что я после концерта побежал к ней объясняться, мол, как же так все получается, так что вы, думаете, она не признала меня», посмотрела пустыми глазами, буркнула сквозь зубы, «что-то не припоминаю», и отвернулась, а меня попросили удалиться, еще милиции пригрозили, вот, значит, как оно получается, вот так и получается, в тон повторил Владимир, «посоветуйте, что мне теперь делать, я это так не оставлю, буду жаловаться», говорил Алексей. «Жаловаться бесполезно и некому», через силу выдавил Владимир, расхаживая по комнате. «Ты ей ничего не сделаешь, потому что она не просто Вика, а частица целой группы, цепкой и сильной, с которой одному бороться очень трудно. Так она же украла». Не веря словам Владимира, воскликнул Алексей. Движения у него стали порывисты, мускулистые руки напряжены. «Украла? Правильно. А чем ты докажешь, если все ей отдал? Я и колхозников, и сослуживцев, и участников самодеятельности призову в свидетели», решил Алексей. «Пригласи, может, добьешься, что и тебя признают автором, но обработка останется все же за ними, поддержала его Людмила Васильевна. Глава 14. И я хочу, чтобы у моей страны были ярко выраженные национальные качества, ощутимые другими народами, вот тогда будет настоящий интернационализм, а не скопище, не мировой винегрет. Роберт Фрост. Петр Еременко нес свою статью «Творить для народов» в третью редакцию. В двух редакциях ее продержали по две недели и не напечатали. В одной редакции темноволосая ускалицая дамочка сказала отчужденным голосом: